Глава 30. Виктор Павлович устало вытер лоб платком и почувствовал, как сердце прихватило, словно тисками, но тут же отпустило. Отчего-то этот день давался ему очень тяжело. Стрельникову пришло вдруг в голову, что уже скоро, в один из подобных деньков, его сердце окончательно взбунтуется против его неспокойного разума и объявит забастовку. А там, как повезет, может, на пенсию, а может, и в землю. Стрельников тряхнул головой, прогоняя дурные мысли. Уже скоро, но не теперь, не сегодня. Виктор Павлович поднял взгляд на массивное и будто бы придавленное здание церкви. Оставив Петровского в фотоателье осознавать свое немного запоздалое откровение с японским патроном, Стрельников направился на Большую Никитскую, в храм Вознесения Господня в Сторожах, который уже давным-давно прозывался просто Большим Вознесением. Беседу с Господом Стрельников на сегодня не планировал, но вот с одним из его слуг поговорить стоило. Служивший при храме диакон Варфоломей был одним из людей, запечатленных на фотокарточке одноногого обувщика Чернышова. Забавно распорядилась жизнь. Стрельников прекрасно понимал, что за люди были на той карточке и каким делом они были объединены. Пожалуй, именно Михаил Меликов смог больше всех прочувствовать иронию бытия, оказавшись теперь Варфоломеем. Впрочем, Виктор Павлович не собирался спешить с выводами относительно диакона. Иногда люди, даже переменившись, совсем не меняются. Теперь, после вчерашнего нападения, дело принимало новый оборот. Стрельников намеревался требовать себе помощников, тем более что Белкин выбывал из дела, по крайней мере, на некоторое время. После того, что произошло в ателье, у Виктора Павловича не оставалось ни малейших сомнений в том, что они идут по правильному следу и отстают даже не на шаг, а на полшага, наступая мерзавцу на пятки. Разумеется, вчерашняя встреча могла его спугнуть, но Стрельников вспомнил лицо убийцы. Вспомнил его спокойный взгляд, лишь на самом дне которого ворочались червяки сомнений. Этот человек ценил свой замысел дороже всего. Дороже своей безопасности, дороже своей жизни. Значит, важно не упустить время. Важно не сводить взгляд с последнего человека, который точно представлял для убийцы интерес. Но прежде с этим человеком нужно было пообщаться. Стрельников подошел к вратам, перекрестился и оказался в прохладном помещении. Здесь царила седая сонность. Ныне церковь спала, пригнутая превратностями века. Небольшой участочек, укрытый от большой Москвы старой церковной оградой, нес на себе следы отсутствия ухода и легкого одичания. Лестница, ведшая к вратам, немного искрошилась, и никто не спешил ее лечить. Зато здесь было по-настоящему спокойно. Виктор Павлович вдохнул это спокойствие вместе с характерным для храма запахом свечей и вселенской печали. Он закрыл глаза и запрокинул голову, отдаваясь этому покою. Открыв глаза, Стрельников сразу почувствовал себя ребенком. Потолок был расписан под небесный свод с Христом и его спутниками. Спаситель не смотрел вниз и был всецело занят собственным вознесением, которому и был посвящен храм. Виктор Павлович, глядя на фигуры, которые отчего-то были уместны среди облаков, улыбнулся. Он не очень часто посещал церковь в последние годы, накопив в душе несколько вопросов к Господу. Но, пожалуй, таких мощных образов человеческого духа ему немного не хватало. Христос не страдающий, не умирающий и даже не поучающий, но величественный и повелевающий, вселяющий полную уверенность в своем конечном торжестве. Как ни странно, найти Меликова не составило труда. Он был в храме, правил ногу одного из массивных подсвечников, устроившись у окна. Он был поразительно похож на самого себя почти 15-летней давности, и это несмотря на погрузневшую фигуру и аккуратную черную бородку, сменившую усы. Стрельников подошел к нему и отвлек от работы. «Отец Варфоломей?» Меликов поднял взгляд и неожиданно пристально посмотрел на Стрельникова. У него был тяжелый и пронзительный взгляд человека, который многое повидал. Впрочем, у Стрельникова он был не легче. Голос же отца Варфоломея оказался неожиданно мягким и легким. «Да, здравствуйте. Что вы хотели?» «Поговорить с вами. Вы хотите покаяться в грехах? Боюсь, я не смогу вам помочь. Но отец Никодим обещался скоро быть. Можете его подождать?» «Нет, я именно к вам. Дело в том, что я из милиции. Оперуполномоченный Стрельников, и мне очень нужно переговорить именно с вами». Стрельников достал свои документы и протянул их диакону, но тот глянул на бумаги лишь мельком, продолжая буравить взглядом самого Виктора Павловича. Через несколько секунд он глубоко вздохнул и неожиданно резко поднялся на ноги, тут же возвысившись над Стрельниковым на целую голову. «Вы по делу с этим молодым человеком?» «С каким человеком?» «В субботу приходил молодой человек, шумел на богослужении, пытался сорвать службу, хотел перевернуть купель. Мне пришлось его выпроводить. Он в ответ грозился написать заявление в милицию, но раз вы об этом не знаете, то, значит, не написал. Тогда зачем вы здесь?» Виктор Павлович еще раз глянул на могучую фигуру диакона и хмыкнул. «Пришлось выпроводить. Тяжеловато противостоять, когда такой малый просит тебя уйти». Стрельников вновь наткнулся на колючий взгляд. «Это связано с вашим прошлым, отец Варфоломей. С давним и не самым светлым». «Тогда не будем смущать этим разговором храм Божий. Выйдем». Меликов прошел к выходу, не дожидаясь ответа Виктора Павловича. Впрочем, тот не имел никаких возражений. Улица продолжала задыхаться в жаре, и Стрельников тут же с сожалением подумал о прохладе храма. Но все же это было совершенной мелочью. Отец Варфоломей тоже не был вдохновлен разгаром июня. Он прошел в тень деревьев и стал смотреть на них, заведя руки за спину. Когда Стрельников поравнялся с ним, диакон начал: «Я уже давно оставил прошлую жизнь. Не имею ни к ней, ни к ее обитателям никакого отношения. Признаться, я не уверен, что смогу вам помочь. Боюсь, что прошлая жизнь вас не оставила, отец Варфоломей». С этими словами Виктор Павлович протянул диакону старую фотокарточку, взятую у Чернышова. «Вы узнаете людей на этой фотографии?» Отец Варфоломей взглянул на карточку чуть внимательнее, чем на документы Стрельникова ранее. «Да, знаю. Всех до единого». Виктор Павлович кивнул, а затем задумался, как перейти к самому важному. Наконец он решил действовать прямо. «Шестерых из запечатленных на этой карточке убили в течение последнего месяца. И это только те, о ком мы точно знаем. Убили однотипно, из одного и того же оружия. На фотографии есть и вы, поэтому у нас есть основания считать, что и вас попытаются убить». Казалось, отец Варфоломей совсем не был удивлен. Он протянул руку к ближней ветке раскидистой яблони и нежно погладил один из листков. «Вы уверены, что они были связаны только этой фотографией?» «Конечно, нет. Более того, я уверен в обратном. Просто фотокарточка — это все, что у меня есть». Диакон сорвал лист и сжал его в ладони, после чего бросил себе под ноги. «Если вы хотели предупредить меня, то теперь я предупрежден. Большое спасибо». Стрельников начал раздражаться поведением отца Варфоломея. Если бы он не видел лицо настоящего убийцы, то стал бы подозревать неразговорчивого диакона. «Ваше преподобие, кто-то убивает людей. Вы знаете всех этих людей?» «Знал». «Пускай так. Вы знали всех этих людей. Простого спасибо недостаточно. Нам нужна ваша помощь. Чем были связаны люди на фотографии? Чем вы все были связаны?» Отец Варфоломей глубоко вздохнул и начал говорить. Было очень хорошо заметно, насколько ему неприятно вновь возвращаться в прошлое. «Ну хорошо. Фотокарточка сделана в ателье на Немецкой в феврале 1918 года». «Это ателье Громова?» «Нет, тогда это не было ателье Громова. Я не помню, какая была фамилия хозяина, но это был пожилой человек. Громов взял это место позже, когда уже никакого пожилого человека не было. Главным среди нас был Матвей Осипенко. Он вроде как служил в армии и был демобилизованный по ранению. В Москве оказался во время боев в октябре 1917-го. Не знаю, чем он занимался до этого. После того, как взяли Москву, Осипенко стал собирать отряд революционной милиции, как он это с подачи Юдина называл. Юдина, кстати, на этом фото нет. Он к февралю уже сделал нам ручкой. Вы были тогда в Москве? Да. Отец Варфоломей посмотрел на Стрельникова, будто ожидая продолжения, но Виктор Павлович не собирался рассказывать о том, что в октябре спасал уголовные дела из полицейских архивов от уничтожения бандами, подобными этой осипенковской революционной милиции. Диакон продолжил, вновь отвернувшись на яблоню. «Значит, вы помните, какой тогда творился кавардак? И как можно было называться кем угодно, лишь бы патроны были? Собственно, ничем удивительным мы не занимались, вымогательство и грабежи, если удавалось. Проверяли документы у людей, привязывались к чему-нибудь, ну а там штык в ребро или золотишко вон. На случай вопросов типа «по какому праву» у Осипенко была какая-то бумажка из Моссовета, в том смысле, что мы все делаем по закону. А там и создание ВЧК подоспело, так что мы могли бандитствовать официально и на законных основаниях. Разумеется, долго так продолжаться не могло. После переезда столицы воздух нашему предприятию стали перекрывать. К тому же тот же Юдин, например, идейный был. Ему быстро надоело то, чем мы занимались. Из старожилов многие поотваливались. Овчинников, вот он на фото, насколько я знаю, уехал с Юдинами из Москвы. Чернышов и Матвейчук записались добровольцами в армию. Цветков устроился на железной дороге. А я просто ушел. Почему? Спать не мог нормально. К тому же награбил, сколько хотел, думал, теперь заживу. Домик себе где-нибудь поближе к северу присмотрю. А может, в Петроград переберусь и там как-нибудь непыльно устроюсь. Отчего же не устроились, отец Варфоломей? Понимаете, так и не мог уснуть нормально. Год не мог, два не мог. А раз не спишь, то и не бодрствуешь. Все серое, пустое, невкусное. Все перепробовал, и к докторам ходил, и пилюли всяческие пил, и мозги лечил, и в санатории отлежался один раз. Дошел уже и до гадалок, снимателей с глаза и прочих шарлатанов. Все думал, что в голове дело, а дело-то в душе. А душой в нашем отечестве, отродясь, только одна организация занималась. В ней и устроился. Хорошенькое время вы для этого подобрали, отец Варфоломей. Диакон вновь отвлекся от яблони и посмотрел на Виктора Павловича, а затем неожиданно широко улыбнулся и махнул рукой куда-то за ограду. А мне-то что на них? Все чада Божии, пускай побеснуются, а потом постыдятся. Хороший урок будет наперед. А я хоть немного себе душу облегчу. Сон, опять же, чуть-чуть крепче стал в последние годы. Установилась тишина. У Стрельникова оставался еще один вопрос, но теперь он понимал, что у диакона ответа на этот вопрос, скорее всего, не окажется. Виктор Павлович почувствовал ласковую игру ветра в своих волосах и понял, что улыбается. С этой улыбкой он и спросил: «Отец Варфоломей, как вы думаете, кто именно убивает вас?» Вопреки ожиданиям Стрельникова, диакон спросил в ответ: «А можно еще раз фотографию посмотреть?» Виктор Павлович передал карточку и стал ждать, не желая даже мыслью спугнуть воспоминание, которое могло посетить отца Варфоломея. Тот долго рассматривал фото, а затем протянул: «Хм, мы такие молодые. А кого конкретно убили, если это не секрет, конечно?» «Началось все с Матвея Осипенко, затем Петр Родионов, Андрей Овчинников, Филипп Ермаков и Семен Чернышов. Вчера вечером погиб Иван Громов». «И что, одно оружие, один способ, все один к одному?» «В общем и целом, да». Отец Варфоломей кивнул, не отрывая взгляд от фотокарточки. Спустя минуту он произнес: «А как вы на меня вышли?» «Мы переговорили с Чернышовым за день до его гибели. Эта фотография была у него, он и навел нас». «Значит, навел и убийцу?» «Да, скорее всего. И это одна из причин, по которым я здесь. Вчера я видел его. Он напал на меня и на моего коллегу сразу после убийства Громова. Мы идем за ним по пятам, мы уже понимаем его следующий шаг». «И его следующий шаг — это я?» «Скорее всего. Разве что Громов навел его на кого-то еще из вашей компании». Отец Варфоломей неожиданно развернулся и направился к церкви. Виктор Павлович поспешил за ним. Диакон подождал, пока Стрельников пойдет рядом, и спросил чуть ли не шепотом: «А вы-то сами не хотите, чтобы он нас всех уничтожил? Закон не накажет нас, так почему бы не наказать ему?» Стрельников остановился на месте и посмотрел на широкую спину диакона. Тот очень ловко сформулировал мысль, которая вертелась в голове Виктора Павловича еще с самого знакомства с Осипенко и его прошлым. Стрельников хотел хорошо выполнить свою работу, хотел решить это дело, хотел, наконец, поймать того, кто чуть не проломил череп Мите Белкину, но еще он смотрел на Осипенко и Чину, на Родионова и Громова с его перепачканными в крови золотыми сережками, и понимал, что вообще-то убийца делает его, Стрельникова, работу. Убийца предает суду преступников, которых государство от чего-то преступниками не считает. Виктор Павлович отвлекся от размышлений и увидел, что теперь отец Варфоломей развернулся к нему лицом и широко улыбается, ожидая ответа. «Я, ваше преподобие, хочу, чтобы по моему городу перестал бегать убийца, живущий какими-то там своими представлениями о справедливости. Я хочу, чтобы он перестал плодить вдов и сирот. Я хочу, чтобы эта история, наконец, осталась в прошлом. Так вы подозреваете кого-нибудь конкретного?» «Да, подозреваю. И сразу могу облегчить вам жизнь. Двое слева в верхнем ряду на фото, он не будет их искать. Они были после него». «После кого?» «Подождите немного. Он ведь знает обо мне, так? Значит, в итоге он придет ко мне, и вам достаточно просто следить за мной, чтобы его поймать». «А других дел у нас, по-вашему, нет, кроме как следить за вами?» «После шести трупов вы отложите другие дела». Стрельников понял, что именно так и будет. Он отложит другие дела, и не только он. У Виктора Павловича не было аргументов для того, чтобы убедить диакона поделиться своими подозрениями. Он предпринял последнюю попытку. «А что, если он придет сперва не к вам, а к другим?» «На все воля Божья». «Вы же понимаете, что все это как-то не очень по-божески, отец Варфоломей». «Понимаю. Но если это тот, о ком я думаю, то мне бы хотелось с ним поговорить, даже если для меня этот разговор будет последним».